Второе. Как бесчетным женам гарема всесильный шах изменить может только с другим гаремом, я сменил империю. Этот шаг продиктован был тем, что несло горелым с четырех сторон, хоть живот крести, с точки зрения ворон, с пяти. Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чуя яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот с соленым вкусом этой воды во рту я пересек черту и поплыл сквозь баранину туч. Внизу извивались реки, пылили дороги, желтели риги. Супротив друг друга стояли, топча росу, точно длинные строчки еще не закрытой книги армии, занятые игрой, и чернели икрой города, а после сгустился мрак. Все погасло, гудела турбина и ныла темя, и пространство пятилось точно рак, пропуская вперед время. И время шло на запад, точно к себе домой, выпочкав платье тьмой. Я заснул. Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало. Я увидел новые небеса и такую же землю. Она лежала, как это делает, отродясь, плоская вещь, пылясь.